Эл выпрямилась, приняла нужную позу и застыла. Огни стали гореть ровно и бесшумно. Несмотря на рвавшийся в храм поток воздуха, здесь сквозняк едва ощущался. Эл прикрыла глаза. Сгустился сумрак. Сквозь окна наверху не стало видно неба. Огни слабо дрогнули, когда первый мощный порыв ворвался в зал. Эл чуть выше подняла чашу. Они замерли. Стены издали звук, похожий на стон, и постамент под ногами задрожал. Эл видела три двери, и в одной из них справа возник жрец. Он не вошел, он именно возник. Его фигура поплыла на нее, остановилась, и вот он смотрит ей в глаза. Как прежде полный покоя презрения, он висит, как привидение, но не шелохнется. Реальность становится искаженной. Эл видит его взгляд. «Владыка оценил тебя», — произносит он. «Ты упрямо шла к воплощению своего замысла. С упорством, достойным величия, верой, свойственной страннику. Владыка поверил, что ты не странник. Но не поверил я». Жрец достал жезл и хотел коснуться им щеки Эл. Слабая искра пробежала по коже, костюм отразил вредную энергию, конец жезла отвело в сторону. «Каждый раз, когда некто появляется в городе, я чувствую перемены. Ты принесла особенную волну, какой не было. Я прожил в городе долгий срок и не достиг той степени доверия, которую ты заслужила почти ничем. Твои уловки и действия не хитрее затеи смертного, а силу ты проявила не больше той, что требуется, чтобы открыть двери. О, как был бы уничтожен твой соперник, когда бы понял, сколь малыми усилиями ты победила его!» Жрец едва переместился, Эл повела глазами. «Поэтому мне выпало испытать тебя. Ты покажешь свои истинные дарования. Потому что ты должна выжить. Если же нет, гибель города присоединится к тем мучительным воспоминаниям, которые преследуют тебя. Они вернутся, и к ним добавится еще одна трагедия. Утро для тебя станет новой пыткой». Взгляд Эл помутился, и она увидела, как буря сносит первые несколько домов, разметывая в пыль камень. Вся долина заслана пылью и дымом. Скалы на юге дымятся и рвутся от ударов стихии. И мрачная дымка ползет на город. А со стороны дверей, вспыхнувших на мгновение, в долину вплывают темные силуэты. Она насчитала 6 и 3, 9. Тени устремляются к городу, врываются в него с порывом ветра, их увлекает общий поток, ничуть не затронув их целостность, порыв несет их к храму, где они возникают потрое в каждой из входных дверей, окружая постамент и ее плотным кольцом. Эл напрягается, вздыхает, набирает воздуха в грудь, ее рука вздрагивает, и огни в храме начинают колыхаться. Жрец движется и отходит от нее. В мутных тенях Эл видит людские силуэты. Они выше, стройнее местных. Их дела кажутся бесплотными, и они темнее мрака, царящего в зале. Эл не видит, но чувствует, что творится за ее спиной. Одно из мрачных созданий извлекает тонкий, похожий на хлыст предмет, взмах, и его конец касается огня где-то во втором ярусе храма. Хлыст превращается в огненную струю, Эл получает резкий удар в спину. Струя врывается в защитное поле костюма и гаснет. Тень не успокаивается и продолжает наносить удар за ударом. И потом остальные присоединяются к этой забаве. Эл ликует и радуется своей затее с костюмом и решению занять это место, как говорится, живьем. Едва ли камень, даже самый прочный, выдержал бы натиск или даже первую атаку. Однако Эл прекрасно понимает, что ресурс у костюма не вечен, а гости слишком настырны, чтобы отступить. Огненные струи мелькают у ее лица, пока отскакивают. Эл решает оставаться неподвижной и поберечь силы. Видимо, не добившись желаемого результата, тени меняют тактику. Круг сужается, Эл видит руки одной из них прямо напротив. В этих руках появляется меч, тень приближается, но Эл остается неподвижной. Тень привстает, кончик черного лезвия приставлен к шее Эл, но Эл остается неподвижной. Лезвие натыкается на барьер костюма, и острие перемещается по плечу к тому месту, где порван рукав ее серой куртки, где рассечена ткань. Звук меча, новый порез, и рукав отлетает в сторону. Через минуту от ее серой одежды остаются клочки, которые ветер несет вверх. Та же участь ждет и ее любимые сапоги. Эл легонько сталкивает их остатки с постамента, и они падают к его основанию. А вот перевязь меча и само оружие никаким ударом не поддаются. Эл стоит в комбинезоне, босиком, при мече. Попытки тени повредить этот костюм или обезоружить ее остаются безуспешными. Тогда тень принимается за чашу. Тут Эл наблюдает, как огонь одним лишь прикосновением заставляет тень полыхнуть, и в свете резкой и яркой вспышки Эл видит своего истинного соперника. Оказывается, перед ней никакая не тень и не мистический силуэт, не призрак и не привидение, а человек. Весь этот темный облик – только маскарад. Темная мантия лоскутиями слетает с него, горит, он стряхивает, падающие остатки обжигаются, и Эл с торжеством рассматривает обидчика. Она ликует, и он хорошо видит это торжество. У него редкий тип лица. Таких Эл в этом мире не видела. Он напоминает ей и Лада, и жреца одновременно. И у него черты речи суровые. Нет, он не злится. Он спокоен и холоден. Жрец исчез. Жрец из храма владыки. Эл не чувствует больше его присутствия. Остальные, 8, уже за ненадобностью сбрасывают свои темные одежды. Их облачение чем-то напоминает одежду Бразовиля, но эти наряжены роскошнее, чем у слуги владыки. Поблескивают нагрудные знаки, обручи на головах, что привлекает внимание Эл. Тот, что ближе всех, замечает ее любопытство и словно в насмешку поворачивается вокруг, демонстрируя себя. Эл одобрительно ему улыбается, а он заканчивает поворот и впивается в нее упрямым взглядом. И тут Эл видит себя со стороны. Тонкая, маленькая фигурка с чашей на вытянутой руке рядом с парящим в воздухе существом. У своей правой ноги она видит выпавший из растерзанного сапога кинжал. Он блестит, отражая идущий сверху свет. Оружие взмывает воздух, делает круг и летит в нее. И тут Эл соображает, что, набрав нужную скорость, оно доберется до костюма, пробьет поле и сможет повредить ткань. У нее есть два выхода. Отстраниться – значит изменить позу или поймать нож на лету. И Эл выбирает второе. Еще во времена своей академической юности курсант Академии космофлота Эли Светлова поражала педагогов своей реакцией, настолько молниеносной, что за ней успевали только приборы. Эл хорошо знала, что чем меньше концентрируешься на движении, тем лучше оно получается. Тело в данном случае лучше ума знало, как реагировать. На какое-то время Эл забывает о клинке, летящем в грудь. Едва заметным движением она ловит его за лезвие на самой границе защитного поля. Потом, не менее быстрым и изящным рывком, она рассекает едва торчащим из сжатой кисти кончиком ножа роскошную одежду ее соперника, разрывая ткань от плеча до пояса. Так Эл получает не только моральное удовлетворение, но и оружие. «Это тебе за мой серенький костюмчик. Мы квиты», — думает Элли.